Глава 48. Программирование. Перри в голову не пришло, насколько близко он подобрался к возможности получить реальную помощь. Суперкомпьютер Narus Insight STA-7800, машина, которая сканировала все телефонные звонки, зафиксировал слово «треугольники», не раз произнесенное во время его разговора с фирмой Triangle Mobile Home Sales. Однако компьютер не обнаружил контекстных единиц, которые должны были как-то встревожить спецнаблюдателей из ЦРУ. Если бы Перри изменил несколько слов, или хотя бы всего одно слово, то есть если бы произнес «у меня сначала было 7, но троих я убил», вместо «сначала у меня их было 7, но с тремя я разобрался», помощь уже находилась бы где-то поблизости. Перри не произнес заветных слов, и система не передала информацию о его звонке. Перри заснул, по-прежнему в одиночку сражаясь за выживание. Он спал как убитый. А треугольники не дремали. Вообще, подсознание — мощная сила, повторение определенных слов, мысленное представление одних и тех же образов — все это виртуально программирует мозг, чтобы потом человек, пробудившись, мог воплотить в реальной жизни незримые команды. Верно и обратное. Если вы убеждены в том, что вы неудачник, что потеряете свою работу, что не сумеете скопить денег, что вам не удастся похудеть, просто повторяйте подобные вещи снова и снова. И что в результате? Все сбудется. Подсознание выхватывает из услышанного главное и воплощает в реальность. Подсознание не видит разницы между успехом и неудачей. Подсознание не понимает разницы между добром и злом. Всю ночь напролет треугольники долбили в голове Перри одну и ту же фразу. Они повторили ее тысячи, а может быть, десятки тысяч раз. Снова и снова. «Убей его! Убей его! Убей его!» Фраза короткая. И на самом деле они ее не произносили. Они посылали сигнал по слуховому нерву, и высокоскоростные данные записывались в программируемое подсознание Перри. Поблизости находились и другие особи сходного вида. Иногда они слышали голоса, подобные их собственным, но исходящие не из тела хозяина-носителя. Иногда носители были очень далеко. Сейчас один из них находился очень-очень близко. Они не знали, откуда появились, что собой представляли. Однако чем сильнее становились, тем больше понимали, почему они здесь. Они здесь для того, чтобы строить. Как только треугольники соединятся со своими сородичами из соседнего организма-носителя, они образуют одну группу, одно племя, а потом переместятся дальше для дальнейшего соединения с себе подобными. Но сначала необходимо сохранить носителя живым, защитить его от опасности и, главное, держаться подальше от военных. Убей его! Убей его! Убей его! Огромное умственное и физическое истощение способствовало глубокому, бесконечно крепкому сну. Перри проспал не меньше 14 часов. Треугольники повторяли фразу, пока не закончилось действие Тайленола. Потом раздалось гудение, и они погрузились в мечты о грандиозном строительстве, которому очень скоро суждено стать реальностью.